Глава 36. Телепередача. Мы находимся перед Липовым домом, самым главным зданием во всем Водостоке. Именно отсюда распространилась удивительная и восхитительная туфлянская мода. Флафанора отлично справлялась со своей ролью. Она держала микрофон с надписью «Новости про Ливуда». Над ее головой кружили прожекторы, которые наколдовала Лиззи Бист. Все девочки переоделись так, чтобы их никто не узнал. Флафанора убрала волосы под небольшую шляпку, а к ее полям приделала бахрому из бисера, которая практически скрывала лицо. Вега надела огромную мягкую шляпу, под ней пряталась Френ, обиженная тем, что ей не разрешили сниматься. На Лиззи Бист были огромные очки. Впрочем, ее лица все равно было не видно за камерой. Вокруг постепенно собралась толпа ведьм. Кто-то фотографировал, некоторые пользовались новейшим фотозаклинанием. Нужно просто указать пальцем на то, что хочешь сфотографировать, и сказать: «Применю я колдовство, сотворю я волшебство. Короче, сфоткай то, что я хочу». Сработает вспышка, и фото вылезает прямо у тебя изо рта. Вега пользовалась обычным фотоаппаратом. Говорят, вся эта роскошная мода обрела популярность в Водостоке благодаря одной ведьме, единственной и неповторимой. Бодро вещала Флафанора. Вега заметила, как штора в окне гостиной шевельнулась. «Скажи ей больше жару!» — шепнула Френ из-под шляпы. «И эта самая ведьма живет в Липовом доме вместе со своей лучшей подругой, Фелисити Бет, королевой Водостока. Совсем недавно она стала главным редактором «Шикарной жабы», после того, как предыдущий редактор исчез». Флафанора осеклась. Вега махнула ей, мол, давай, не останавливайся. «Некоторые, правда, утверждают», — коварно продолжила Флафанора, «что она не имеет никакого отношения к новой туфлянской моде». «Еще как имею!» — завопила Эгги Хуф и выскочила на улицу. На ушах у нее висели туфли. Толпа радостно загудела. Эгги закружилась на месте. «Здравствуйте, Эгги Хуф. Мы снимаем сюжет для новостей про Ливуда о том... «О том, какая вы замечательная! Можно нам зайти в дом?» — спросила Флафанора. Эгги энергично закивала. «Ну, конечно!» Съемочная группа зашла в Липовый дом. Следующие 2 часа Эгги с упоением рассказывала, какая она уникальная и чудесная. «Я пишу книгу», — похвасталась Эгги. «Она называется «Ужасные туфли, ужасные люди». Как думаете, о чем она?» Флафанора со вздохом покачала головой и проговорила. «Трудно догадаться. Расскажите нам, пожалуйста». «О том, как по туфлям определить характер их хозяйки». «Многие скажут, что это бред», — не удержалась Флафанора. Вега поспешно пнула ее. «Но, само собой, они будут неправы», — скрипнув зубами, закончила Флафанора. «А еще я собираюсь запустить свою линию одежды», — прощебетала Эгги. «Миссис Брю, как мне кажется, не самый лучший модельер. А ее дочь Флафанора вообще ничего не смыслит в моде. Она могла бы дружить со мной, но вместо этого подружилась с отвратительной, немодной Пегги Пигвигл и странной девчонкой из Верхнего мира, которая носит джинсы». Флафанора стала медленно закатывать рукава. Вега занервничала. «Видите ли...» — сердито начала Флафанора. «Возможно, дочери миссис Брю плевать, как одеваются ее друзья. Возможно, это вообще не самый лучший способ выбирать себе друзей. По одежде». «Что вы! Это совершенно точно самый лучший способ!» — воскликнула Эгги. Вега многозначительно посмотрела на подругу. Как бы Флафанора не забыла, что они все это затеяли для того, чтобы найти Пегги, а вовсе не для того, чтобы драться с бестолковой Эгги Хуф. Но Флафанора уже взяла себя в руки. «Что ж, отлично. Вы просто замечательная, замечательная, замечательная ведьма», — выдавила она из себя. «Можно мы побродим по дому и поснимаем интерьер?» «Пожалуйста», — разрешила Эгги и встала с дивана. Но тут-то Вега и заметила, что из-под диванной подушки торчит кукла Пегги. Вега попыталась встретиться с Флафанорой взглядом. «Она там!» — беззвучно произнесла она. Ее услышала Лиззи Бист и сразу сообразила, что делать. «Мисс Хофф, давайте мы вас тоже снимем. Вы отлично смотритесь в этих комнатах!» — проговорила Лиззи из-за камеры. «Ой, пожалуйста, пожалуйста!» Снова прощебетала Эгги и вышла из комнаты. Когда Вега осталась одна, она поспешно схватила куклу. Это и правда была Пегги. «Пегги?» — прошептала Вега. Ей показалось, что глаза у куклы шевельнулись. Как бы заставить ее говорить? Наверняка есть подходящее заклинание, но Вега еще не все их выучила. Хотя... Флафанора же недавно заставила говорить лягушку, когда они плыли в котле. Вега осторожно положила Пегги на диван, указала на нее пальцем и быстро сказала. «Всегда колдую, честно я, и так тому и быть. Теперь, тварь бессловесная, ты можешь говорить!» Она опустила палец. «Что, если это заклинание действует только на лягу?» «Надеюсь, эту чушь не будут показывать по телевизору!» пропищала кукла Пегги. «Пегги!» — радостно вскричала Вега. Френ вылетела из-под шляпы. «Конечно, чушь! Вот если бы мне разрешили быть ведущей, получилось бы намного, намного лучше!»